Слободской дворец. В елисаветинское время местность близ Екатерининского или Анненговского дворца на берегу Яузы принадлежала государственному канцлеру графу Алексею Петровичу Бестужеву-Рюмину, одному из богатейших вельмож своего времени. В 1753 году канцлер построил здесь дом, в котором, по словам современников, роскошь была изумительная и поражала даже тех, кто уже привык к роскоши. Дом этот в 1787 году Екатерина II купила у наследников Бестужева и подарила его графу Безбородко. В день получения в подарок дома Безбородко в письме к своей матери описывает этот случай так. «Подарив дом, государыня повелела оной починкою исправить, надстроить и перестроить по данному от меня плану на счет казенный, от Екатерининского нового здесь дворца. Таким образом, по милости ее величества буду я иметь в Москве один из лучших домов и в самой здоровой части города». По всем данным, императрица наградила этим подарком Безбородко за то, что он сопутствовал ей в Крым. По словам польского короля Станислава Понятовского, осматривавшего дом Безбородко, во всей Европе не найдется другого подобного ему по пышности и убранству. Особенно прекрасны бронза, ковры и стулья. Последние и покойны, и чрезвычайно богаты. Это здание ценят в 700 тысяч рублей. Петербургский дом Безбородко, который богаче драгоценными картинами, не может равняться с московским в великолепии убранства. Многие путешественники, имевшие случай видеть Сен-Клу в то время, когда он вполне отделан был для французской короны, утверждают, что в украшении Безбородкинского дома более пышности и вкуса. Золотая резьба на стульях работана в Вене, а лучшая бронза куплена у французских эмигрантов. В обеденном зале находится парадный буфет, которого уступы установлены множеством прекрасных сосудов, золотых, серебряных, коралловых и так далее. Обои чрезвычайно богаты. Некоторые из них выписаны, другие деланы в России. Китайская мебель прекрасна. Современники рассказывают, что в бытность императора Павла в доме Безбородко однажды он стоял с канцлером у окна комнаты, из которой можно было обозревать прелестный сад. Государь, который на все смотрел с военной точки зрения, выразил мысль, что это мог бы быть превосходный плац для учения. Это было сказано без намерения и желания. Но когда государь, проснувшись рано, подошел к окну, то нашел сад обращенным в плацпарад. Безбородко во время ночи приказал гладко вырубить деревья и кусты. Императору так понравилось это, что он за дорогую цену купил дом у Безбородко. При покупке дома император приказал быстро произвести в нем разные постройки. Последними занимались и день, и ночь со свечами 1600 человек. Павел I велел два длинных деревянных дворца, носивших название Желтого и Марлинского, обратить в дворцовые службы. Примечание. Это были старинные ветхие дворцы, в которых жили придворные служащие. Конец примечания. Так как поблизости купленного дома не было церкви, то император приказал архитектору Миллеру пристроить к нему деревянную во имя Михаила Архангела и всех бесплотных сил. Также приказано было гофмейстеру, князю Гагарину, сделать в Лефортовском дворце конюшни и кухню и соединить с дворцом крытым коридором и плацдарм пред домом исправить из почтовых доходов, пропадавших до того без всякой пользы. Таким образом, прежний дом Бестужева, а потом Безбородко, с окружающими его зданиями был наименован Слободским дворцом, потому что он находился в немецкой слободе. С именем Слободского дворца связаны многие исторические предания. Два императора, Павел I и Александр I, посещая Москву, имели в нем пребывание. В достопамятный год Отечественной войны император Александр I, прибыв в Москву, объявил здесь известное воззвание к столице. В этом же дворце московское купечество, в присутствии самого государя, одушевляемое чувством патриотизма, не выходя из залы, открыло добровольную подписку. Всеобщее усердие превзошло ожидания монарха. Всякий на перерыв вырывал друг у друга перо, и в несколько минут собрано было до 1 000 000 рублей. Государь видел неподдельные чувства, видел в каждом нового Минина и не мог более быть в зале. Слезы блеснули в его глазах. Он закрылся платком и вышел в другую комнату. Тут же государь получил ключи от взятой крепости Браилов во время турецкой войны и праздновал это событие. В том же 1812 году, спустя какой-нибудь месяц, этот дворец превращен был в развалины. На этих развалинах в 1830 году было возведено новое здание, в котором в настоящее время находится ремесленное учебное заведение императорского воспитательного дома. При доме церковь во имя Святой Марии Магдалины, построенная в том же 1830 году.